Иванов вошел гордо и бойко, развязно, даже шумно и широко раскрыл ей объятия. Она встретила его растерянно и нерешительно подставила ему свои губы. Когда же поцелуй затянулся слишком долго, на ее покрасневшем лице выразились испуг и смущение. Она уперлась в грудь Иванова ладонями и незаметно освободилась из его рук. Затем села на диван, сдвинув как бы нечаянным движением кресло и круглый стол, так что они совсем загородили ее, подойти и подсесть к ней стало нельзя. «Как ты поздоровела и похорошела!» – восторгался Иванов. «Ты помолодела на 10 лет?» Марья Николаевна отвечала на возгласы Иванова сдержанно и боязливо, так что он, наконец, не без недоумения взглянул на нее. В ее лице ему почудилось нечто скучливое, усталое и насильно затаенное, словно ей надо высказать что-то, а она не смеет. Иванова кольнуло в сердце нехорошим предчувствием. Он осекся в речи, пристальным испуганным взором уставился в лицо девушки и увидел, что и она поняла, что он проник ее состояние, тоже испугалась и также странно на него смотрит. Тогда ему страшно захотелось, чтобы она раздумала говорить то затаенное, что ей надо, и что она не смеет сказать. Но Марья Николаевна уже решилась, она порывисто встала и оттолкнула кресло. «Нет, так нельзя», — сказала она, ломая свои бескровные белые пальцы. «Я не хочу, я должна сказать прямо. Послушайте, между нами больше не может быть ничего общего. Не ждите, что наши отношения продолжатся. Я затем и звала вас, чтобы сказать. Вот». Залпом в один дух, высказав все это, она отвернулась к зеркалу и, задыхаясь, стала без всякой надобности поправлять свою прическу. Иванов стоял совсем ошеломленный. «Что с тобой, Маня?» Жалко улыбнулся он, наконец. Она не отвечала. Тогда он побагровел, на лбу его надулась толстая синяя жила, глаза выкатились, полные тусклым свинцовым блеском. Он шагнул вперед, бормоча невнятные слова. Марья Николаевна вскрикнула и, обратясь к Иванову лицом, прижалась спиной к зеркальному стеклу. Иванов отступил, провел по лицу рукой, круто повернулся на каблуках и, повесив голову на грудь, зашагал по гостиной с руками, закинутыми за спину. Марья Николаевна следила за ним округленными глазами и со страхом, и с отвращением. Он остановился перед ней. «Давно это началось?» – спросил он, глядя в сторону. «Что?» «Ну да вот это!» – вскрикнул он нетерпеливо и, не дожидаясь ответа, махнул рукой и опять зашагал. Марья Николаевна растерялась. Когда это началось, она сама не знала. Ни то до, ни то после родов. Она помнила только, что когда в Одессе ей было скучно или больно, ею овладевала тупая, узкая, сосредоточенная тоска, и в эти минуты у нее не было иной мысли, кроме раскаяния в нелепой своей связи. «За что я страдаю и буду страдать?» – думала она, сперва обвиняя себя одну. Как эгоистический инстинкт самооправдания привел ее от нападок на себя к нападкам на Иванова, она не заметила. Взвешивая сумму позора, лжи, болезней и неприятностей, полученных от ее связи, она находила эту сумму слишком большой, сравнительно с наслаждением, подаренным ей любовью, и с чисто женским увлечением утрировала сравнение, преувеличивая свои печали и унижая радости. В ней уже не было любви, не даже страсти, но стыд сознаться себе, что она без любви принадлежала мужчине и скоро будет иметь от него ребенка, не позволял ей ясно определить свои отношения к Иванову. «Да, я люблю», – насильно думала она, – «но какая я была дура, что полюбила». Но после родов, под впечатлением этого страшного физического переворота, она и сама словно переродилась. Удрученная болезнью, она не имела ни времени, ни охоты останавливаться мыслью на чем-либо, помимо своего здоровья, а между тем, когда она встала с постели, то вопрос ее связи оказался уже непроизвольно решенным, втихомолку выношенным в ее уме и сердце. Она встала с чувством резкого отвращения к прошлому году своей жизни». Ей как-то стало не стыдно теперь думать, что любви не было, наоборот. Казалось, что было бы стыдно, если бы была любовь. Свое падение она считала более или менее искупленным через рождение ребенка и болезнью. И теперь у нее осталось только удивление, как с ней могла случиться эта связь. «Это безумие, мерзость», – с отвращением думала она. Василий Иванович стал противен ей по воспоминаниям. Когда она представляла себе его фигуру, лицо, руки, она себе не верила, что это тот самый человек, кому она так долго принадлежала. Как можно было любить его, и он, как он смел подумать, что я его люблю? Ей понравилась возможность выгораживать себя в своем падении, распространять свое новоявленное отвращение и на прошлое время уверять себя, будто Василий Иванович всегда был противен ей, будто она жертва, взятая силой. И она себя уверила, и беспричинная, и тем более лютая, что беспричинная злоба к Иванову разгорелась еще сильнее и упорнее. Мало-помалу Марья Николаевна совсем потерялась в море навязанных себе лжей и недоумений. К тому времени, как ехать в Петербург, она окончательно перепутала свой действительный мир с выдуманным, Иванова настоящего фантастическим, загубившим ее зверем, которого она боялась, ненавидела, чьи узы надо было с себя сбросить во что бы то ни стало.